Модуляция 21. Романтизм. Когда я писал о Роберте Шумане, о Николо Паганини, об Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, я, по сути, серьезно и долго рассказывал о романтизме. Не дай бог мне сейчас увлечься и превратить книгу в разговор о романтизме. В музыке романтизм пришел на смену классицизму. Обо всем этом написано столько книг, что я попробую произвести эксперимент. Сравнить два концерта для скрипки с оркестром, написанные классиком и романтиком. В концерте классика Гайдн, Моцарт, Бетховен на сцене, оркестр и солист-скрипач. Оркестр начинает играть, играет без солиста. Лишь после того, как оркестр сыграл все мелодии первой части концерта, вступает солист. И знаете, что он делает? Он играет все те же мелодии сначала. Правда, он варьирует их. Что делает оркестр? Участвует в игре на равных. Порой роль оркестра может стать больше, чем солиста. Например, оркестр играет какую-нибудь тему, а скрипач только опевает ее, как вышивка по канве. Солирующий скрипач в таком концерте очень важная фигура, но он лишь часть целого. И понятно почему. Эстетика классиков — гармония мысли, гармония личности, солиста и общества, оркестр. Идея классиков — гармония мозга и сердца, баланс в ощущении мироздания. Свою самую веселую сонату для фортепиано Моцарт написал в самый трагический момент своей жизни. Почему? Потому что он Моцарт — классик. А это значит, что человечеству, к которому он обращается, неважно, как сегодня себя чувствует лично Моцарт. Человечество ждет от него Моцарта гармонии разума, совершенства, уравновешенности. Теперь к концерту композитора-романтика Паганини, Винявский, Вьотан. Поскольку специфика романтизма совершенно другая, то я должен назвать конкретного творца. Я выбираю Паганини. Оркестр на сцене, он, конечно, намного больше по количеству участников, чем оркестр классический. Никакого солиста не видно. Оркестр начинает играть. Темпераментно, страстно, огненно, форте, фортиссимо. Затем звучит мелодия любви. А чего же еще? Романтик ведь. Но где же солист? Кажется, оркестр выдохся. Какие-то странные паузы, отдельный мотив. Что это? Что? Оркестр перестал играть, а солиста нет. Есть. Вот он. Выходит со скрипкой. Публика в безумии привстает с своих мест. Гром аплодисментов. Посреди концерта? Конечно. Концерт не так важен. Главное, сам великий Паганини на сцене. Он берет в руки скрипку и начинает играть. Играть? Кажется, это слово меньше всего подходит к тому, что делает Паганини на скрипке. Он творит головокружительные пассажи. Его техника за пределами человеческих возможностей. Публика в зале наклена до предела. А как же оркестр? Где он? Оркестр уже никому не интересен. Шутка ли? Сам великий Паганини сводит с ума публику, и играет он совсем не те мелодии, которые играл оркестр. Он сам по себе. Появляется чувство, что он, Паганини, творит мелодии на ходу. Но что делает оркестр? Играет, если можно осмелиться так сказать. Оркестр аккомпанирует. Но как? Куда делись его силы и мощь? О какой силе и мощи можно говорить, когда вся сила и мощь у солиста, неподражаемого Паганини? Оркестр аккомпанирует примерно так, как барды аккомпанируют на гитарах своим песням. На первом месте текст, на втором — голос. Цель гитары — помочь донести текст и мелодию, не мешая. Оркестр играет так. Пам-там-там-пам, пам-там-там-пам, пам-пам, бам-бам-там. Понимаете, почему? Да, конечно же, понимаете. Для романтика главная личность, ее сила, ее любовь, ее мощь, ее страсть. Вот он, романтизм. Естественно, одна из граней.